Глава 32. С 8 по 17 декабря. С наступлением вечера мы забились под паруса. Утомленный долгим пребыванием на рангоуте, я за несколько часов заснул. Плот относительно мало нагруженный, плывет довольно легко. Море спокойное, и волны не беспокоят нас. К несчастью, волнение стихло лишь потому, что спадает ветер, и к утру я вынужден отметить в дневнике штиль. С наступлением дня я не мог записать ничего нового. Отец и сын Летурнеры тоже проспали часть ночи. Мы еще раз пожали друг другу руки. Отдохнула и мисс Херби. Ее лицо уже не кажется таким усталым, оно, как всегда, дышит спокойствием. Мы находимся ниже 11-й параллели. Стоит сильная жара, солнце светит ярко. Воздух насыщен горячими испарениями. Ветер наливает порывами, и в промежутках, увы, слишком продолжительных, парус неподвижно висит на мачте. Но Роберт Кертис и боцман по некоторым приметам, в которых разбираются только моряки, предполагают, что какое-то течение увлекает нас на запад скоростью 2-3 миль в час. Это была бы для нас удача, которая сильно сократила бы наше плавание. Хочется надеяться, что капитан и боцман не ошиблись, ведь с первых же дней в такую жару нам едва хватает нашего рациона воды, чтобы утолить жажду. И однако с тех пор, как мы покинули Ченслер, или вернее, Марса корабля, чтобы пересесть на плот, положение значительно улучшилось. Ведь Ченслер мог в любую минуту затонуть, а деревянная площадка, которую мы сейчас занимаем, относительно прочна. Да, повторяю, положение заметно улучшилось, и по сравнению с прежним все мы чувствуем себя неплохо. У нас есть некоторые удобства. Мы можем передвигаться по плоту. Днем мы собираемся, разговариваем, спорим, смотрим на море. Ночью спим под защитой парусов, развлекаемся, наблюдая за горизонтом и следя за рыболовными снастями, опущенными в воду. «Господин Казалон», — говорит мне Андреа Летурнер через несколько дней после нашего перехода на плот, — «мне кажется, что здесь нам живется так же спокойно, как на острове Хэмрок». «Да, дорогой Андре. Но прибавлю, что у плота есть перед островом важное преимущество. Он движется». «При попутном ветре, Андре, преимущество явно на стороне плота. Но если ветер переменится...» «Полно, господин Казалон», — отвечает молодой человек. «Не будем смотреть на будущее слишком мрачно. Побольше веры». Вера воодушевляет всех нас. Да, нам кажется, что ужасные наши испытания кончились. Обстоятельства переменились к лучшему. Все мы почти успокоились. Я не знаю, что происходит в душе Роберта Кертиса, и не могу сказать, разделяет ли он наши радужные надежды. Держится он большей частью особняком. Это объясняется, конечно, лежащей на нем огромной ответственностью. Он капитан, он обязан спасать не только свою жизнь, но и наши. Я уверен, что он понимает свой долг именно так, поэтому он часто сидит погруженный в размышления, и мы стараемся не беспокоить его. В эти долгие часы большинство матросов спит на переднем конце плота. По приказу капитана другую половину отвели пассажирам. Здесь соорудили палатку, которая дает нам немного тени. Чувствуем мы себя удовлетворительно, только лейтенанту Уолтеру никак не удается поправиться. Заботы, которыми мы окружаем его, не идут ему впрок, и он слабеет с каждым днем. Только теперь я вполне оценил Андре Летурнера. Этот славный молодой человек — душа нашего маленького кружка. Он обладает оригинальным умом. Его суждения часто поражают своей новизной и неожиданностью. Беседа с ним нас развлекает и подчас бывает очень поучительна. Когда Андре говорит, его несколько болезненное лицо оживляется. Отец, можно сказать, упивается его словами. Иногда он берет сына за руку и не выпускает ее целыми часами. Мисс Херби, как всегда, очень сдержанная, все же порой принимает участие в наших беседах. Каждый из нас старается заботами и вниманием отвлечь ее от мысли об утрате людей, которые считались ее покровителями. Эта молодая девушка нашла в господине Летурнере надежного друга, почти отца. Когда она обращается к нему, в ее словах сквозит непринужденность, объясняемая пожилым возрастом Летурнера. По его настоянию она рассказала ему всю жизнь, полную мужества и самоотверженности. На что может рассчитывать бедная сирота? Она прожила 2 года в доме миссис Кир и теперь осталась без всяких средств, но с спокойной верой в будущее, ибо она готова встретить любые испытания. Мисс Херби внушает нам уважение своим характером, своей нравственной силой, и до сих пор ни один из самых грубых людей, находящихся на борту, не осмелился оскорбить ее ни словом, ни жестом. 12, 13 и 14 декабря никаких перемен в нашем положении не произошло. Ветер по-прежнему налетал порывами. Плавание наше ничем не нарушалось. Никаких работ на плоту не было надобности выполнять. Не пришлось даже переделывать руль, вернее, кормовое весло. Плот идет, подгоняемый ветром. Он достаточно устойчив и не дает крена ни в одну, ни в другую сторону. На переднем конце плота всегда дежурит несколько матросов. Им приказано зорко наблюдать за морем. Уже прошла неделя с тех пор, как мы покинули Ченслер. Я замечаю, что мы привыкли к нашему рациону, по крайней мере, к рациону еды. Правда, нам не приходится истощать свои силы физической работой. Как говорится в просторечии, мы не изматываем себя. Выражение, хорошо передающее мою мысль. В наших условиях человеку немного надо для поддержания сил. Самое тяжелое для нас — это недостаток воды. Такую жару нам явно не хватает выдаваемой порции. 15 декабря возле плота появилась целая стая рыб из пород спаров. И хотя наши рыболовные снасти состоят всего-навсего из длинных веревок с загнутым гвоздем на конце и кусочком сухого мяса в виде приманки, мы вылавливаем множество спаров, до того они прожорливы. Да, улов поистине чудесный, и в этот день у нас на плоту праздник. Мы жарили рыбу на вертеле, варили ее в морской воде, разведя костер на переднем конце плота. Какое пиршество! Да и пополнение наших запасов. Рыбы так много, что за два дня мы наловили ее около 200 фунтов. Если бы еще вдобавок пошел дождь, то лучшего и желать нельзя было бы. К несчастью, стая спаров недолго оставалась в наших водах. 17 декабря на поверхности моря появилось несколько крупных акул из чудовищной породы пятнистых морских волков в 4-5 метров длиной. Плавники и спина у них черные, с белыми пятнами и поперечными полосами. Близость этих ужасных акул всегда вызывает тревогу. Плот наш невысок, мы находимся почти на одном с ними уровне, и несколько раз их хвосты ударяли по нашему борту с невероятной силой. Однако матросам удалось прогнать их ударами аншпугов. Я был бы очень удивлен, если бы акулы не последовали за нами, считая нас верной добычей. Не нравятся мне эти предчувствующие чудовища.